Черный-черный лес. Раз уж мы оказались в центре Европы, было бы интересно посмотреть на волшебный черный лес. Место, где происходили события в одной из моих любимых сказок «Холодное сердце». Ее написал немецкий писатель Вильгельм Гауф. Просительно-вопросительно посмотрела на своего друга Маша. «Давай-ка взглянем, есть ли он в списке финалистов «Чудес природы»,» — Саша развернул пергамент. «О, вот и он! Называется Шварцвальд!» Германия — это крупная страна в Западной Европе, подарившая миру немало изобретений, таких как рентген, автомобиль, глобус и многие другие. Здесь находится старейший в мире планетарий в немецком музее в Мюнхене, высочайший на планете собор в Ульме, крупнейший в Европе вокзал в Берлине, самый масштабный крытый аквапарк «Тропический остров» в Бранденбурге и город Гамбург с самым большим количеством мостов в этой части света, а их здесь почти 2500. Горный массив Шварцвальд, простирающийся на юго-западе Германии, действительно представляет собой густой хвойный и буковый лес. Здесь находятся минеральные источники, на которых построены знаменитые на весь мир курорты — Баден-Баден, Вильбад, Баден-Вейлер и другие. «Как же приятно отдохнуть», — сказала Маша, попивая из стаканчика целебную минеральную воду. Природа, леса, озера в Шварцвальде очень живописны. «А не хочешь ли попробовать одноименный немецкий десерт?» «Что еще за десерт?» «Торт «Черный лес» или «Шварцвальд». В Германии знают толк в сладостях». «Конечно хочу. А еще я бы очень хотела узнать его рецепт, чтобы приготовить на мамин день рождения». «Нет, ничего проще». Рецепт торта вы найдете в PDF-приложении.